Глава 29. 5 июня. Александр. Бывшее здание казармы. Получив бабосы, дождавшись, когда этот мужик со своим слесарем уедут, пообещав вернуться с тягачом чуть позже, я отсчитал обещанный мной процент и отдал Дубу. Там они, думаю, сами разберутся, кому сколько причитается. «С едой поможете?» — напомнил я свою просьбу. «Нес, съезди на нашей машине с кем-нибудь из их ребят и закупитесь», — тут же, повернувшись к нему, произнес Дуб. «Кто из ваших поедет?» — уже вопрос ко мне. «Слива, возьми кого-нибудь, смотайтесь!» Я тут же отсчитал ему пару тысяч кут. «Хватит этого?» — вопросил цельный взгляд на Кет. «Более чем». «Сделаем!» — кивнул Слива, беря у меня деньги, и быстро свистнул с собой Саныча. Они уже втроем прыгнули в этот джип и, коптя небо выхлопом, укатили. «Ну, а нам, наверное, все-таки стоит поговорить», — многозначительно произнес Туман. «Да-да», — поддержал я его. «Расскажите нам про...» — я чуть было не ляпнул про свой мир. «Про то, как тут у вас все. Ну, там, рейдеры эти, звери, хватальщики...» «Я так понимаю, нам просто повезло, что мы издалека добрались сюда практически без приключений». Тут я уже по полной включил дурака. «Пошли потрещим», — с готовностью кивнул в сторону казармы Кет. В казарме расположились в небольшом уголке. Естественно, наши мужики побросали все свои дела и расположились вокруг нас. «Ну, слушайте», — улыбнувшись и обведя нас всех взглядом, сказал Кет. «А потом, мы надеемся, вы нам расскажете, кто вы такие и откуда». «Мы же тебе сказали», — громко сказал я, чтобы ребята еще раз услышали нашу легенду. «Мы издалека, 1000-2500-3 отсюда, есть такой город Таус. Поехали на поиски наших четверых друзей и надеемся с вашей помощью их отыскать». «Из ваших что? Никто никогда на такое расстояние не ездил?» «Нет», — немного растерянно ответили сидевшие напротив меня эти трое мужчин. «Далековато». «Да вы уже и сами видели, какие тут рейдеры и хватальщики эти», — добавил Кет. «Видимо, наши разведчики так далеко не забирались». «Ох, только бы вот сейчас никто из наших не ляпнул про их технику. Типа, на ваших ведрах месяц будешь такое расстояние ехать». Но все сидели, молчали. Даже мушкетеры и те сообразили, что сейчас лучше ничего лишнего не болтать. «Хорошее, видать, там у вас производство», — в какой раз повторил Кет, постучав пальцем по наколеннику Митяя. «И технику у вас умеют делать». «Дружище, расскажи, как тут у вас и что?» — как можно дружелюбнее сказал Большой. Чем дольше они нам рассказывали про свой мир, периодически тыкая в брошюрки, которые нам раздали, видимо, там для таких путешественников, как мы, была инфа, тем больше я обалдевал, куда мы попали. Все эти звери, рейдеры, отшельники, хватальщики, свалка, добыча на ней и разработка различных технологий с нее. Добыча нефти, выращивание в других городах различной еды, железная дорога, бронепоезда. Информации было очень много, голова прямо пухла, но было жутко интересно. Мы периодически задавали им вопросы, и они достаточно легко на них отвечали. Уж не знаю, чем мы их так впечатлили, но на контакт они шли достаточно легко. Этот город Савах, в котором мы сейчас находились, был чем-то типа перевалочного пункта для нескольких других городов. Ближайшими были Лос, он тут самый крупный по населению, там и была эта свалка, и Галт, город нефтяников. Оттуда шло топливо для всех этих монстроподобных машин. Остальные все города были немного дальше, но и туда тоже ходили караваны. Торговля тут у них шла полным ходом. Железка от Галт шла сюда и в Лос. От Лос до Саваха железной дороги не было. так как рельеф местности не позволял ее сделать. Тут я еще раз убедился в словах Геры. Типа, по прямой 250 километров до места, где схлопнулись ворота, и четверо наших друзей остались тут. А вот чтобы до них доехать, может быть, больше. Хотя некое расстояние мы уже проехали от той рощи, где было землетрясение, и где эти белокожие хватальщики тиснули наши тачки. Со слов Кет, отсюда до Лос 200 километров. Проехать их в обычный день можно. Либо с караваном, либо на быстрых машинах. По типу, как вон джип их, что с нашими пацанами за продуктами уехал. Но на джипах риск, можно нарваться на рейдеров или хватальщиков. Да и на караваны они, бывает, нападают. Джипы используют только курьеры. Тоже очень интересно. Про связь еще интересней. Вроде рация есть, а связаться нельзя. Про телефоны вообще дико. Кабеля воруют и продают те же хватальщики. Да, веселенький тут мирок. Мне вот совсем после слов Кета про сезон дождей и тумана не улыбалась перспектива сидеть в этом Савахе месяц. «Какой у нас есть вариант добраться до Лос?» — спросил я у Кет. Мы поняли, что все движение между городами в этот сезон замирает. «На джипах мы все не уедем. Много нас. Да и негде нам столько джипов взять». «Может быть, в середине месяца из Галт сюда прорвется бронепоезд?» — немного подумав, ответил Дуб. «До него от нас 170 километров по железке. От Галта до Лос еще 340. «Это если он тут появится», — хмыкнул я. «Если потом дойдет назад до Галт, и если потом он пойдет в Лос». «Слишком много «если», — сказал Туман. «Должен быть другой способ добраться до Лос». «Тогда вам нужен большой грузовик», — улыбнувшись, сказал Кет. «Белаз. Видели такие?» «Видели». «С кем тут можно договориться?» — тут же спросил я. «Кстати, мы в нем все поместимся?» «Поместиться-то поместитесь», — также ответил Кет. «Места там полно. Но дело в том, что последний БелАЗ отсюда ушел сегодня. Следующий будет только через месяц». Тут же послышался разочарованный выдох ребят. «Так зачем вы нам тогда сейчас про БелАЗ говорите?» — немного обалдел я. «Подождите. Мы сегодня за воротами шлюза видели один разобранный». «Он мертвый», — отмахнулся Кет. «Его чинить месяц будут. Он как раз на ТО встал». «Все белазы отсюда разъезжаются по городам перед сезоном дождей и тумана, чтобы, как только он кончится, сразу загрузиться и ехать сюда с различным товаром». «Да, веселенькая ситуация». «Я знаю, где они могут взять такой БелАЗ», — неожиданно сказал до этого момента молчавший Лут. Больше двух десятков пар глаз разом уставились на него. «Где?» — спросил Кет. «У хватальщиков». «Подожди, подожди», — замахал головой Дуб, пошалев от его слов. «Ты предлагаешь им в сезон тумана выйти за пределы города, найти где-то там», — он махнул нам за спину рукой, — «хватальщиков, отбить у них БелАЗ, попутно отбиваясь от зверей, и наверняка рейдеров, и ехать на нем в Лос?» «Ну да», — спокойно ответил Лут. «Они же сами рвутся в Лос». Дуб и Кет тут же покрутили пальцем у виска. «Я знаю, кто им может помочь», — расплылся в улыбке Лут. «Чаки», — спустя секунду хором сказали Кет и Дуб, и также улыбнулись. «Вот кто им нужен». Лут засмеялся и кивнул головой.